Дальнейшая экскурсия по рабским загонам вызвала заметный интерес. Отвлекшись на посторонние раздражители, Саманта смогла окончательно вернуть и утраченный самоконтроль, но пока опасалась повторять попытки охмурения своего сопровождающего. Со своей стороны тот выражал должную учтивость, хотя она и выглядела демонстративно суховато. Хотелось бы почувствовать идущий от него личный интерес или еще лучше интерес мужской, но тут полный облом. Щит равнодушия – самое действенное защитное средство против ментальных и гипнотических атак. Зато удалось хорошенько отыграться на рабах, внушая им ощущение ложной надежды и подпитываясь тянущимися от них эмоциональными флюидами. Среди рабов попадались весьма интересные экземплярчики. Мужчина – настоящий гигант, ростом прилично за 2 метра и с огромными мускулами на руках, остальное скрывала мешковатая одежда. Внешность портила застывшие на светло-коричневатом лице метиса с приличной примесью негритянской крови характерное дебильное выражение. Вся сила явно пошла исключительно в рост мяса, на мозги ее уже не хватило. И все же такой гигант мог пригодиться в качестве носильщика багажа. Что-либо более ответственное поручать ему откровенно боязно. Вот сейчас в другом строении попалась на глаза и парочка достаточно симпатичных женщин. Одна больше походила на японку или тайку, возможно китаянку из южных провинций. Тонкая и изящная, она обладала подлинной грацией змей, да и обучена ублажать будущего господина или госпожу, судя по тому, как быстро и изящно приняла позу подчинения при их приближении к ней. Лишь лицо подкачало. Редко когда азиаты обладают приятными для взгляда европейца гармоничными пропорциями. Впрочем, пластическая хирургия способна легко исправить мелкие недостатки. Вторая же смуглая метиска, с изрядной примесью крови латиносов и сложно сказать кого еще, бразильянка вероятнее всего, проскочила запоздалая догадка. Она должна просто сводить большинство мужчин с ума своими впечатляющими формами. Большая, можно прямо сказать, выдающаяся грудь, такая же впечатляющая филейная часть и при этом весьма тонкая талия. Возможно, даже удалена пара нижних ребер, чтобы придать ее фигуре столь впечатляющую изящность. Стройные ноги видны из-под цветастого приталенного халата. Личико весьма миловидно, а пухлые чувственные губки так и притягивают к себе, призывая впиться в них жарким поцелуем. Более того, от нее совершенно явственно тянуло тем, что обычные люди по незнанию могут назвать духовным теплом. Вряд ли она умеет управлять своим даром, иначе бы так ярко не светилась. Саманта отметила, что та женщина прилично задержала на себе внимательный взгляд ее экскурсовода, обычно же он смотрел сквозь рабов и рабынь чуточку расфокусированным взором, словно на пустое место. Следовавший за ними на приличном отдалении хозяин живого товара тоже сделал определенные выводы, что-то быстро отметив в своем КПК, карманном портативном компьютере. И раз та красотка вызвала живой интерес заинтересовавшего ее сложного субъекта, стоит попытаться разыграть ее для пробития его стойкости. Предоставленный ей бюджет покроет почти любые траты. Она заинтересовала меня, Саманта резко повернулась к работорговцу, подзывая его ближе. «Хотите осмотреть предлагаемый товар без присутствия посторонних?» Сразу же догадался тот о ее желании, словно прочитав мысли. Стоило проверить потенциальную прокладку на уровень внушаемости и возможность дистанционно управлять энергетикой ее тела, а это требует времени и более-менее спокойной обстановки. Кивком Саманта выразила согласие, заметив, как ее сопровождающий снова расфокусировал взгляд, мысленно отстранившись от ситуации. Очевидно, для него тема рабов, рабства и всего связанного с этим сильно давила на нервы. Еще один пунктик и крючок для зацепки. Оказавшись наедине с потенциальной покупкой в маленькой закрытой комнатке с креслами и диванами, Саманта приказала смуглокожей девушке встать посередине и полностью раздеться. Следов хирургического вмешательства нет, кожа гладкая и шелковистая. Подкожный жирок приятен на ощупь, тело мягкое, но при этом упругое. Подходит, мысленно отметила Саманта после внимательного осмотра и тщательного ощупывания, в том числе и во всех интересных местах. Ей легко удалось погрузить девушку в глубокий транс всего лишь с помощью взгляда, а затем и подключиться к ее энергетике, проведя пару тренировочных манипуляций по контролю и обмену. Приведя новую подопечную в сознание, она приказала ей одеваться и следовать за собой. 1500 динаров, она изумленно подняла бровь, оценив столь изрядный аппетит торговца живым товаром. «Извините, многоуважаемая госпожа, тот ведь даже не заметил ее показного недовольства, которое бывает смертельно опасным, но эта молодая женщина предназначена для аукционных торгов завтрашнего дня. Ее столь выдающиеся стати должны оценить все шейхи и другие богатые люди халифата. Уступить ее я вам смогу, только заметно перекрывая возможную цену ставок, иначе меня просто не поймут те люди, которые передали ее мне как наиболее доверенному посреднику. И ведь при этом он говорил именно то, что действительно думал, но сбить его спесь определенно стоило. Дальнейшая торговля с применением легкого внушения позволила отыграть от заявленной цены всего 50 монет. Но Саманту куда больше радовала вернувшаяся уверенность в своих силах и способностях. Она снова легко завладела душой оппонента, и лишь понимание его ничтожности остановило ее от желания оставить его без последнего нижнего белья. Обретя послушную рабыню, она попросила своего сопровождающего доставить ее в предоставленный ей дворец. Запланированное посещение базара стоило отложить на вечер. Ей необходимо время для подготовки новообретенного живого оружия и анализа собранной информации. И пусть ей сейчас показали только верхушку айсберга, уже по ней можно сделать далеко идущие выводы, которые вряд ли обрадуют ее нынешних хозяев, мысленно отметила она, мгновенно запнувшись за проскочившее в мыслях слово «нынешних». Поразила сама легкость появления этого слова, вполне подразумевавшего появление и будущих. А ведь раньше в таком направлении даже помыслить ей помешали бы глубокие гипнотические закладки на верность, сделанные еще в детстве истинными мастерами своего дела. «Что-то определенно идет не так», — в который раз мысленно произнесла она, сильно вжимаясь в спинку автомобильного сиденья. «И ведь по факту мое положение мало отличается от положения той же Мары», — раздумывала она, забыв даже глядеть в окно. То же самое подчинение, лишь поводок длиннее, вторая мысль придавила и так резко упавшее настроение еще больше. И еще стоит понять, почему вдруг отказали глубинные закладки. По идее, я сейчас уже должна биться в жуткой истерике, вознося покаянную молитву своим благодетелям, дабы они сжалились над моей ничтожностью. Кажущаяся свобода позволила собраться и активировать дополнительные интеллектуальные резервы. Другой бы человек на ее месте сейчас бы глубоко проникся, испытав мощнейшие эмоции, но она остановила их развитие еще в самом зачатке. Время. Пока спал контроль, а интуиция просто криком исходила. Это лишь временное явление, стоило нырнуть в глубину своей души и подрезать стальные тросы, крепящиеся к массивным якорям давних закладок. Погружавшись в себя все глубже и глубже, в какой-то момент она увидела себя со стороны. Она совершенно бесстрастно смотрела на себя, когда еще была маленькой девочкой и оказалась в колледже для одаренных детей, и молчаливо наблюдала за тем, как ее впервые погружают в гипнотический сон, ставя первоначальные установки. Позже она надежно забыла о том сеансе, как и о многих других, последовавших за первым. Сделать полноценную систему внутреннего подчинения и при этом сохранив адаптивность и личностную инициативу индивида за один сеанс внушения совершенно невозможно. Требуется наслаивать внушение за внушением, методично работая годами. Как и обычное воспитание, только более крепко и надежно. По камешку, по кирпичику, по новому железобетонному блоку возводить в душе большую строительную конструкцию тюрьмы для живого духа. Именно так с ними и работали в том колледже и после него. Все они – проклятые. Они обладают силой подчинять других, но им приходится с воодушевлением подчиняться тем, кто все это когда-то давно организовал. И пусть они хорошо знали о присутствующих ментальных закладках, однако все это принималось как должное. Контракт, страховка, финансовые обязательства – у простых работников в крупных корпорациях ничуть не лучше. А еще они ничего не знали о тех, кто занимался тем же самым до них, как будто их и не было вовсе. Лишь сказки о счастливой пенсии, которую им еще требуется заслужить. Из всего этого напрашивается только один вывод: все они лишь расходный материал. Рано или поздно, скорее даже рано чем поздно, их всех просто уничтожают, дабы кто-то случайно не сорвался с крючка. Саманта безмолвно наблюдала со стороны, как из нее делают настоящего монстра. Закладки ставились не только на преданность, но и уничтожение указанных хозяевами целей ценой собственной жизни. Хозяевам требовалось лишь сказать нужное словосочетание, записанное в их личном деле, и оно запускало нужную цепочку глубинных установок. Другое внушенное словосочетание при его озвучивании приводило подчиненных людей к потере сознания и последующей смерти. Окунувшись глубоко в прежде скрытые воспоминания, Саманта благополучно пропустила, как они приехали к выделенному ей дворцу. «Спать все же лучше с закрытыми глазами», – ехидно заметил водитель, возвращая ее к реальности легким потряхиванием за левое плечо. И на несколько кратких мгновений глубоко изумленная женщина смогла увидеть полностью развернутое вокруг него мощное поле личной силы, гармонично резонировавшие с таким же мощным полем сидевшей на заднем сиденье рабыни Мары. Саманта сейчас просто купалась в фонтане чужой энергии, легко пропуская ее через себя. Странные видения быстро исчезли, оставив лишь ощущение приятного тепла, безмятежности и полной умиротворенности. Именно такое чувство помнила маленькая девочка Сэми, когда ее сажал на свои колени довольный отец после того, как пообщался за закрытыми дверями спальни с ее матерью, отмечая благополучное возвращение со службы. Но и это приятное наваждение постепенно ослабло и растворилось без следа, подарив легкое послевкусие и затаенное желание когда-либо окунуться в этот поток забытого детского счастья еще разок. Сознание резко прочистилось, вывалив на поверхность множество трудных вопросов, с которыми требовалось срочно разобраться. Лишь самый первый вопрос, как это вообще удалось, уже обрел четкий ответ. Внешнее влияние чужой энергетики пробило в ее душе потайной ход к самым сильным детским переживаниям, к самым глубинным якорям, позволив ей пройти тернистый жизненный путь еще раз, причем полностью осознанно. Один из классических приемов борьбы с привнесенными внушениями, кстати, хоть против него опытными мастерами и делаются особые гипнотические блоки. Просто сила внешнего воздействия оказалась гораздо значительнее их остаточной стойкости. Редчайшее стечение обстоятельств и большая-большая удача лично для нее. Лишь одно это уже полностью оправдывало ее путешествие и все прочие затраты. Поездку на базар теперь стоило отложить на следующий день, благо время терпело. Хоть и пришло радостное ощущение потери внешнего поводка, но вот так прыгать с головой в новообретенную свободу – крайне глупая затея. Наоборот, лучше всего сделать вид, как будто все осталось по-прежнему. Бывшие, теперь уже действительно, бывшие хозяева вряд ли поинтересуются ее личными переживаниями, а их прислужников легко обмануть. Теперь ей хорошо видно, как ломается хитро выстроенная система. Всего лишь один выбитый из основания камень и все рушится. Сбежать, действительно сорваться с крючка теперь вопрос простого желания. Но время еще не пришло. Мало сбежать на волю, нужно определиться, куда бежать и как жить после побега. С обустройством в жизни сложности вряд ли возникнут, уж с ее-то талантами, а вот про возможное преследование стоит серьезно задуматься. Про механизм устранения случайно выпавших элементов нужно всегда помнить, он просто обязан существовать. Сомнительно, что она первая случайно сорвалась, наверняка прежде были и другие, и о них определенно позаботились, стерев даже память о самом их существовании. На старой земле спрятаться куда проще, чем здесь, но она уже успела частично проникнуться духом открытых и опасных пространств земли новой, да и местные люди вызывали заметный исследовательский интерес. Придется присмотреть себе удобное место для жительства, лучше всего где-то с другой стороны залива, ибо здешняя цивилизационная культура все же вызывает у нее стойкое отторжение. Хотя вот тот же водитель Алекс как-то сумел адаптироваться, задумчиво хмыкнула она себе под нос, мысленно перебирая возможные варианты. Было бы весьма полезно подчинить этого мужчину, или подумать о вариантах условно-равноправных отношений, раз он вызывает у нее столь сильное возбуждение, а это, знаете ли, крайне весомый показатель. Но интуиция почему-то настойчиво советует найти кого-то другого. Ах да, у него же полно других баб. Ей вдруг отчетливо вспомнился его запах, от которого она тогда едва не потеряла голову. А предательский комок плотского желания снова подал голос, но в этот раз он остался без поддержки извне, и его легко удалось развеять без мокрых и склизких последствий. Более-менее разобравшись в себе и определившись в дальнейших планах, Саманта стала готовиться к завтрашней работе. Пора переходить к выполнению поставленной перед ней задачи, остальное отложить на потом. Но сперва займусь рабыней. Раз она оказалась чудно совместима с тем Алексом, это нужно непременно использовать, заодно подкинув изрядную каверзу его бабам, мысленно ухмыльнулась Саманта, решительно вставая из мягкого кресла, в котором предавалась размышлениям. Опять заработалась. Увлекающаяся гипнотизерша мысленно попеняла себе, покачав головой. Удовольствие и недовольство перемешалось в один ком. Вокруг уже стояла ночная темень, и стоило включить свет. А по уму пора бы и в постельку лечь, завтра ожидался сложный день. Но оторваться от случайно найденного клада, в самом буквальном смысле, очень сложно. Сознание купленной рабыни подверглось серьезной обработке талантливого, нет, можно смело сказать, гениального мозголома. Однако ему явно не хватало базового образования, раз он сделал столько ошибок, благодаря которым открылась возможность наглядно оценить его работу. Даже шаманский метод наведения глубинных воздействий одновременно со звуковыми ритмами имеет серьезные уязвимости. Против обычного гипнолога или другого шамана такая защита просто идеальна. Пока он разберется, что она вообще есть, будет долго тыкаться в иллюзорные наслоения, кажущиеся нормальной психикой самого объекта. Затем, когда все же разберется, выпутавшись из целой паутины ложных мелочей, ему потребуется подбирать тот исходный ритм, без которого все иные воздействия лягут лишь на поверхности и быстро развеются встроенной защитой. Но Саманта хорошо знала, как пролезть внутрь без таких ухищрений, быстро выяснив, что исходная личность Мары намеренно уничтожена. Даже редкие осколки ярких образов детства надежно перевязаны с привнесенными извне ложными воспоминаниями. Новая искусственная личность оказалась более-менее цельной, правда совершенно безинициативной. Просто идеальный исполнитель с желанием всячески угождать своему господину. Увы, готовили ее исключительно под мужчину, и переделывать под себя уже поздно. Зато удалось найти и выдернуть опасные закладки, превращавшие женщину в тайного шпиона и безжалостного убийцу. Когда знаешь, что искать, нахождение лишь вопрос времени и затраты сил. В остальном, для решения одной конкретной задачи эта рабыня вполне подойдет. Утром следующего дня ее снова побеспокоили, предлагая продолжить прерванное знакомство с городом и его традициями. Поездка на базар обещала новую информацию и новые впечатления, однако Саманта просидела ее в машине, с улыбкой на лице, снова наслаждаясь воспоминаниями своего детства. Энергетический резонанс Мары и Алекса позволял ей творить со своей памятью настоящие чудеса, а подробные рассказы Алекса о том, что сейчас происходит снаружи, банально пропускались мимо ушей. За 4 часа такой поездки ей удалось окончательно дезавуировать значимость привнесенных извне якорей. Позже вокруг них потребуется выстроить ложную личность, с которой будут общаться ее бывшие хозяева и кураторы. Вряд ли они смогут заметить какие-либо отличия от того, что отражено в ее личном деле. «Я готова переходить к переговорам», — твердо заявила Саманта, когда Алекс привез ее обратно к дворцу и открыл перед ней дверь, приглашая выходить наружу. «Пусть назначит мне аудиенцию с эмиром», — добавила она твердым голосом. «В этом нет необходимости», — также твердо ответил водитель, доставая из внутреннего кармана пиджака толстую золотую цепь с крупным медальоном и надевая ее на свою шею. «Я уполномочен эмиром Рашидом вести переговоры от его имени, и мое окончательное решение станет его окончательным решением». Причем в голосе явственно прорезались нотки истинной властности. Саманта же смогла прочитать арабскую надпись на золотом медальоне, сильно изумившую ее. «Простой казни для тех аналитиков теперь как-то маловато», — мысленно отметила она, — «стоит придумать для них что-то оригинальное, ибо даже медленное сожжение на сырых дровах будет слишком легким наказанием. И вправду, пропустить такой весомый факт – это больше, чем преступление». «Хорошо, пройдем в кабинет», – уверенно ответила она, кивнув рабыне и подав знак следовать за собой, Саманта направилась внутрь большого здания. «Ведь стоило чего-то подобного ожидать», – мысленно сокрушалась она. «Стоило сразу признать, вряд ли местный властитель попадет в расставленную его недоброжелателями хитрую ловушку при всей ее очевидности. Для него и одно ведение переговоров с женщиной – уже серьезный удар по престижу. Но это лишь вершина айсберга, там все куда сложнее. И использование прокладки в виде официально принятого в круг правящей семьи европейца — весьма изящное решение. Тот сделал все правильно. Пока она собирала недостающую информацию, он внимательно изучал ее, старательно удерживая дистанцию. Знать бы с самого начала, можно было попытаться пробить его стойкость более радикальными методами, чем попытки естественного соблазнения. Впрочем, косвенный гипноз на него тоже плохо действовал, опомнилась Саманта, когда они пришли в заставленную мягкими стульями вокруг круглого стола комнату. «Надеюсь, у вас уже готов макет компромиссного договора?» — спросила она деловым тоном, одновременно присаживаясь к столу. Стоило честно признать, в этот раз ее определенно переиграли, и теперь осталось только выяснить условия предлагаемой капитуляции. Против нее хорошо поработали исключительно умные люди, раз сумели все так ловко разыграть. И они наверняка понимают, Если даже она согласится с предложенными ими условиями, последнее слово все равно останется за ее хозяевами. Те же легко пожертвуют ей, вдруг им чего-то сильно не понравится. Другой вопрос, кому выгоднее затягивание переговоров и последующая конфронтация? Похоже, местные к этому как раз готовы, проскочила предательская мысль. Наилучшим для нас условием остается сохранение существующего сейчас положения. Между тем начал говорить присевший к столу Алекс. Орден является для нас априори недружественной организацией, всячески старающейся нанести нам вред и разрушить наше общество изнутри, и допустить его полноценное врастание на контролируемой нами территории совершенно недопустимо. Все, о чем он сейчас говорил, являлось истиной без каких-либо прикрас. Но при этом мы понимаем важность для ордена сохранить лицо, как говорят в таких случаях японцы. Он не может допустить здесь социально и экономически развитого пространства без своего присутствия. Озвученная мысль имелась в инструкции от хозяев. Алекс сейчас говорил практически их словами. Со своей стороны мы готовы пойти навстречу, однако, с полным удовлетворением наших условий. Первое, все представительства ордена на нашей земле будут укомплектованы исключительно нашими людьми. Второе, они будут действовать только по открытым инструкциям. Никаких тайных игр. Мы допускаем присутствие одного полномочного орденского представителя с задачей следить за выполнением нашим персоналом тех инструкций. Третье, здесь действует исламское банковское право. Вам наверняка оно хорошо знакомо. Мы готовы предоставить банку ордена возможность проведения безналичных денежных переводов и конвертации валют, но не более того. Хождение орденского ИКЮ на нашей территории категорически недопустимо, исключительно местный золотой динар. Подробности и прочее я могу предоставить вам в бумажном виде чуть позже. Алекс закончил говорить и теперь ждал ответную реакцию на весьма жесткие условия, сильно похожие на ультиматум. Хозяев, конечно, они вряд ли обрадуют. Им действительно нужен полноценный форпост с перспективами прямого и косвенного вмешательства во внутренние дела, как происходит в других местах. Но и это предложение их вполне удовлетворит, особенно если его грамотно подать, как единственную возможность договориться. Договориться сейчас. Правильное словосочетание «потеря лица», от которой нужно срочно избавиться. Возможно, позже и удастся что-то изменить, протолкнув другие условия, но это уже после устранения нынешнего острого конфликта интересов. Хорошо, Саманта кивнула головой, я высоко оценила вашу попытку поставить себя на наше место и предложить вполне выполнимые условия дальнейшего сотрудничества. Как вы сами понимаете, донести все это до тех, кто примет окончательное решение, весьма непросто. И я готова помочь в этом деле, но за два личных желания непосредственно от вас, Алекс. Она на секунду впилась характерным взглядом прожженной стервы в лицо заметно напрягшегося мужчины. Если только они в моих силах, он заметно смутился, не зная, что сказать, а уж о чем он там подумал. Явно не страх, а скорее ожидание неприятностей. Хорошее же у него чутье. Думаю, вы справитесь, ехидно заметила Саманта игривым тоном с заметными нотками легкой стервозности. Первое, вы обеспечите меня убежищем в случае острой необходимости, ее тон снова посерьезнел, наглядно показывая, сейчас совсем не до шуток. Как я смогла оценить, вы способны противостоять весьма влиятельным силам. За вами стоит сила, причем сила подконтрольная лично вам. Я видела и смогла оценить ваших людей, мне они понравились. И если вы дадите слово, то будете его выполнять даже ценой своей жизни. Редкое качество в наши дни. Значит, я вполне смогу вам довериться, несмотря на любое ваше личное отношение ко мне, получив от вас сейчас предварительное согласие. Не то чтобы Саманте действительно хотелось оказаться в зависимости от такого мужчины, но он действительно мог прикрыть ее от гнева бывших хозяев, случись в ее работе серьезная ошибка. Потребуется это или нет? Вопрос другой. Убежище стоит готовить по мере появления таковой возможности, но лично ей этого все же маловато. Считайте, согласие получено, так же твердо ответил он, поиграв желваками. Похоже, это простое решение далось ему с изрядным трудом. Ну да, я бы на его месте тоже сильно сомневалась, мысленно хмыкнула Саманта. Второе желание еще проще и наверняка подарит вам много приятных переживаний, ухмыльнулась довольная уже сделанной работой переговорщица. Оно не несет какой-либо опасности и для него у вас все есть. Но прежде чем его озвучить, я хочу получить ваше слово. Считайте это моей маленькой чисто женской прихотью, задорно усмехнулась Саманта, и помните, от меня сейчас весьма многое зависит. Я согласен, если это касается только меня». Он все же решился рискнуть, хотя и чувствовал скрытую подставу. Саманта махнула рукой, подзывая сидевшую в сторонке Мару. «Передаю ее тебе в полную собственность», заявила она исключительно довольным тоном. «Обещая заботиться о ней, как заботишься обо всех, кто находится рядом с тобой», тот кивнул, выражая согласие. «Но это еще не все», продолжила она говорить более требовательным тоном. «Ты уже сегодня положишь ее в свою постель и позволишь ей сделать все, что она там захочет», а вот сейчас он сильно напрягся, а Саманта мысленно пожалела, что всего этого она не увидит своими глазами. «Более того, ты будешь класть ее в свою постель вместе с другими женщинами, и это мое обязательное условие», припечатала она в конце, добавляя изрядно твердости в голос. «Раз она так захотела, значит так надо, и ему придется это принять и выполнить». Вот теперь он выглядел действительно пришибленно, аж сжался весь, подавленным видом радуя довольную Саманту. Она все же нашла, чем можно уязвить его, а также передать привет его бабам, которые явно держат его в липких рукавицах. Слово он дал, и попытается как-то выполнить его. Возможно, удастся что-то почувствовать на расстоянии, все же она заранее подготовила Мару, создав с ней энергетическую связь по подобию тех связей, какие иногда возникают у матерей с их любимыми дочерями или же у близнецов. Хоть так, косвенно ей удастся влезть в чужую закрытую жизнь и потенциально вытянуть оттуда много вкусного. Тянулся оттуда тонкий запах какой-то особенной тайны, которую хотелось узнать. И за это она действительно уговорит своих бывших хозяев принять предложенные им условия к исполнению. Все равно полноценную войну они пока боятся развязать. Ночь она проспала как убитая, хотя ожидала совсем иного. А следующим утром вылетела обратно на остров Ордена, забрав и пару телохранителей, тайно страховавших ее. Ну и заодно могли бы попытаться устранить ее, если бы получили такой приказ. Дальше оставалось притворять свои планы в жизнь и ждать удобного момента, чтобы навсегда исчезнуть из поля зрения ее бывших хозяев, причем желательно не с пустыми руками. Хоть она и способна принудить подавляющее большинство мужчин к обслуживанию ее личных интересов, но все же слово «благодарность» для нее что-то значит. И она обязательно найдет, чем расплатиться за свой интерес и защиту. Проклятые ведьмы. В который раз я мысленно повторял про себя, разговаривая с этой ведьмой. Да-да, самой настоящей ведьмой из страшных сказок, в которых слишком мало от сказки. А ведь раньше искренне считал их выдумкой или названием обычных женщин, которые чем-то не угодили инквизиции. К счастью, рядом оказалась та, кто может просветить. Лариса смогла первой определить исходящую от этой достаточно милой женщины серьезную опасность. А ведь на первый взгляд совсем не скажешь. Рост 1,70 м, густые вьющиеся каштановые волосы до лопаток, большие зеленые глаза на весьма милом личике. Деловой приталенный пиджак лишь подчеркивает точеную фигурку с весьма заметными формами. Общий благостный вид сильно портил только привыкший приказывать взгляд. К счастью, мы с должным вниманием отнеслись к предчувствию Эмира, изначально подав себя как обычный малозначащий обслуживающий персонал. Слуги, на которых господа обращают внимание, только если им что-то нужно. Думаю, только это позволило избежать первой атаки, к которой мы все не были готовы. Доставив эту странную девицу в предоставленный ей целый дворец, я поделился впечатлениями с женами, а впечатляться пришлось знатно. Она разок с элегантностью носорога пыталась продавить мое сознание, впрочем, быстро обломалась. Давить сильнее на водителя за рулем, в общем, считаем, тут мне снова повезло. Услышав свежие новости, Надежда рванула к своей учительнице, а та устроила уже мне допрос с пристрастием, вытягивая из меня мелкие детали, которые я едва запомнил. «Ведьма», категорично заявила Лариса после допроса, сильно озадачив всех присутствующих. Если бы такое слово прозвучало от кого-то другого, мы бы лишь усмехнулись, но тут ведь совсем не до шуток. «Ты ведь тоже». Я первым отошел от легкого шока. Почти, малость смутилась наша хитрая интриганка и явно напоказ. То есть почти все знаю и даже кое-что умею, а вот опыта у той куколки гораздо больше, пояснила она, видя наши лица с отсутствием какого-либо понимания. «Обученная и подготовленная ведьма – это грозное оружие», продолжила она пояснять прописные для нее истины. «Мало кто способен противостоять ее влиянию. Мужчины, женщины, для ведьмы все равно, кому запудривать мозги, но мужчины особенно падки на ее чары. Но у ведьм есть и серьезные уязвимости, являющиеся, по сути, обратной стороной их же силы. Они не всегда способны думать только головой, подключается еще одно интересное место. И если суметь как-либо выбить ее из рационального состояния, ведьма станет делать ошибки или вовсе потеряется. Мы наверняка имеем дело с опытной профессионалкой, потому провернуть что-то подобное будет сложно. Тебе, Алекс, нужно хорошо подготовиться к следующей встрече с ней, привлечь ее внимание, вызвать личный интерес, и тогда она привычно попробует воздействовать на тебя через нижнюю плоскость, то есть просто соблазнить, вызвав сильное желание, а после сделать гипнотическое внушение подчинения. Но на этом ее же можно и подловить, закончила она монолог, хищно ухмыльнувшись и уже представив, как все это произойдет. Наверняка хочет переиграть достойную соперницу, используя нас как игровые фишки. Радует лишь то, что пока она играет именно за нас, выгнать ее, избавившись от этой непонятной угрозы, будет принципиальной ошибкой. Заменить ее просто неким. Ее ученицы, в частности Надя, имеют свои яркие таланты, но опыт и знания. Лусита что-то может, но о каком-либо понимании даже того, что она делает, говорить совершенно бесполезно, сплошная мистика и злые духи. Хотя заметный эффект все же есть. Признаться, без нее я бы вряд ли справился с запросами своих женщин, быстро перегорев, как и все обычные мужики. В общем, Лариса прочно вросла в наш коллектив, занимаясь тем, что ее сильно радует. Утащив всех моих жен к себе, она долго готовила их, а затем они дружно принялись уже за меня. Какие-то там духовные слияния и скрытые привязки, я мало понял из шепотков во время любовных игр, но жены утомили меня так, что уснул в одно мгновение, едва меня выпустили из жарких объятий. Зато утром в теле появилось какое-то новое ощущение внутреннего тепла, более всего заметное в области живота. Еще выросло ощущение окружающего пространства, но такое же чувство возникало и при активации боевого транса. Лариса утром проинструктировала меня, как нужно держаться рядом с ведьмой, легкий транс, поверхностное внимание к внешним событиям, и при этом нужно старательно удерживать воспоминания о прошедшей ночи, не переходя грани проявления сильного возбуждения. Если она вдруг попытается тебя соблазнить, то сама попадет в ловушку соблазнения, хитро ухмыльнулась наша интриганка. Веди себя естественно, просто отыгрывая выбранную роль. Мы тебя обязательно подстрахуем, напутствовала она меня совершить очередной подвиг. Хоть и имелись определенные опасения, однако я быстро приспособился. Чувствовал, как меня прощупывают, сначала как бы разглядывая издалека, а затем приближаясь все ближе и ближе. Наверное, посчитали подходящим объектом для опробования сил, так сказать, для разминки перед серьезной работой. И вот тут в какой-то момент Ларисина ловушка и сработала. Сквозь размытое благодаря легкому трансу восприятие я уловил секундное изменение лица ведьмы. Она почти мгновенно взяла под контроль взбунтовавшиеся чувства, оставив лишь отчетливо проявившийся характерный запах сильного возбуждения. Она сразу же захотела уединиться в туалетной комнате, но когда вышла из нее, былая строгость и подчеркнутая надменность заметно поблекла. Неожиданный ответный удар все же пошатнул ее душевное равновесие. Мне вскоре тоже пришлось собирать мысли в кучку, столкнувшись с какой-то особенной рабыней. Той даже не требовалось чего-либо делать, лишь одним близким присутствием она вызывала у меня странное смещение чувств. То самое внутреннее тепло заметно усиливалось, пространственное чутье резко расширялось. К счастью, неудержимая тяга в ее сторону отсутствовала, наоборот, хотелось отойти от нее подальше, разорвав этот малопонятный контакт. Вот только ведьма тоже заметила ту женщину и ее влияние на меня, решив приобрести себе новую живую игрушку. Как же это сильно все осложнило. Лариса позже назвала ту женщину естественным катализатором, выслушав мой сбивчивый рассказ. Правда, так и не раскрыв, чего она там катализирует. Зато прочитала большую лекцию про ведьм и борьбу с ними. Я, пожалуй, не возьмусь оценить, сколько в ее рассказе было правды или выдумок, но сказочка получилась страшненькой. Если пересказать ее вкратце, то выходит следующее. Отдельные женщины обладают врожденными талантами, как правило, передаваемыми по наследству, эффективно влиять на других людей своей волей. Порой с самого раннего детства такой ребенок строит всех вокруг себя, родителей, посторонних взрослых и других детей. Причем без слез и истерик, хотя при необходимости может давить и сильными эмоциями. Впрочем, обрести счастье на одном только даре весьма проблематично. При отсутствии должного обучения ведьмин дар скорее мешает жить. Лариса высказалась примерно так. Дар требует от своего носителя постоянного развития, иначе начинает вредить вплоть до самоуничтожения. И если поначалу молодая ведьмочка быстро получает от окружающих желаемое, мужчинки западают на нее с первого же взгляда, то позже у нее все начинает валиться из рук. Возникшие отношения разрываются, близкие болеют или вовсе гибнут, а она не понимает, что происходит. В конечном итоге заболевает и умирает она сама, редко когда доживая до 50 лет. Зато обученная ведьма становится оружием как индивидуального, так и массового поражения. Редко кому удается противостоять ее чарам и сопротивляться ее внушению. Для борьбы с расплодившимися и распоясавшимися ведьмами в Европе некогда пошли на весьма неординарные меры. Пылающие костры инквизиции стали лишь завершающим этапом долгой подготовки. Вначале требовалось взрастить множество святых воинов, способных сопротивляться чарам ведьм и силе тех, кто им верно служил, создать сильную идеологию и строгие принципы, утвердить подлинное главенство выдуманного бога. А ведь изначально христианский культ был совсем другим. Опять же, мне сложно сказать, правда это или злой вымысел, но по словам Ларисы, христианство распространялось путем вбирания в себя множества языческих культов и занятия их места, и вбирало оно многое, порой и то, о чем сейчас и говорить-то неприлично. Одним из весьма распространенных таинств было коллективное употребление вина и других дурманов с последующими групповыми совокуплениями, продолжая вобранные культы Диониса и Бахуса, а также других языческих богов. Позже, понятно, христианству от многого пришлось избавляться, особенно после того, как Колумб завез в Европу из Америки сифилис. Вот тогда и появилась насущная потребность в жестких ограничениях плотской греховности и борьбы с темным прошлым, дабы банально не вымереть. Появился освященный божественным светом институт моногамной семьи, хотя до этого был распространен махровый промискуитет, а само понятие «семья» относилось исключительно к имущественному праву. Ведьмы, главные проводники старой греховной культуры, как раз оказались под ударом. И сдаваться они, естественно, совершенно не желали. Борьба была крайне ожесточенной. Только отвержение всего мирского, постоянная борьба со слабостями своего духа и позывами плоти в конечном итоге позволила святым воинам побороть главные уязвимости перед влиянием ведьм и других мастеров тлетворного воздействия на мозги. А дальше началась полномасштабная зачистка. Все одаренные и просто на них только внешне похожие, безжалостно уничтожались. Порой уничтожались целыми семьями и родами, дабы окончательно вытравить передаваемую по наследству опасную заразу. Естественно, инквизиция боролась далеко не только с одними ведьмами, но именно их ей удалось победить за счет сплоченности и лучшей организации, в конечном итоге разрушив систему обмена опытом и принципов обучения молодых одаренных старшим поколением. Теперь же кое-кто восстановил утраченное наследство предков на новом, более высоком уровне, психология продвинулась весьма далеко, и поставил современных ведьм себе на службу. И нам довелось с одной такой ведьмой вживую столкнуться. Дальнейшее мое общение с ведьмой по имени Саманта сильно осложнилось. Та постоянно держала купленную рабыню при себе. В ее присутствии я с большим трудом удерживал состояние отрешенности и сосредоточенности на главной цели. Хорошо, хоть сама ведьма перестала пытаться меня соблазнить, явно опасаясь повторения произошедшей с ней ранее утраты контроля. Потому, когда дело дошло до реальных переговоров, я едва смог изображать строгий вид и показывать твердую волю. Впрочем, как оказалось, ведьма тоже от чего-то растерялась, сразу приняв заранее проработанный нашим коллективным мозговым штурмом вариант компромисса, близкого к возможному идеалу. Но за это она захотела от меня уже личных уступок. И если обеспечить ей убежище на случай каких-либо сложностей у нее с ее нанимателями или хозяевами еще хоть как-то вписывалось в какие-то рамки приличий, то странное желание подложить ту непонятную рабыню в мою постель уже переходило все разумные границы, и лишь понимание, что от ее согласия сейчас зависит куда большее, чем одна моя личная жизнь, заставило меня мысленно сглотнуть тягучую слюну и пообещать исполнить ее прихоть. Ну и еще оставалась надежда на Ларису, которая все же сумеет разрядить эту опасную мину. На свои силы и Луситу я даже не рассчитывал. К чести Ларисы, она предложила вполне пристойный вариант. Пару часов пообщавшись с рабыней Марой наедине, считай, своей личности у нее сейчас просто нет, огорошила она меня, вернувшись с сильно озадаченным лицом. Кто-то старательно спрятал результаты грязных экспериментов, добавила она, задумчиво пожевав нижнюю губу. «Это сделала та ведьма», — резко вскинулся я, во мне вдруг пробудился сильнейший гнев. «Нет», — Лариса покачала головой, продолжая о чем-то размышлять или вспоминать. «Там работали долго и методично, причем со знанием дела. Можно ли что-то исправить?» Проявившийся гнев быстро схлынул, мне вдруг стало сильно жалко ту бедную женщину, по чьей-то злой воле потерявшую себя. Я не уверена, что смогу вернуть ее прошлое. Еще раз пожевала губу Лариса, прикидывая возможные варианты исправления столь печальной ситуации, но попытаюсь сделать из нее полноценного человека, а не операционную систему для обслуживания вагины на стройных ножках, как сейчас, ухмыльнулась она. «Это займет много времени и потребуется твоя прямая помощь», заявила она мне, приняв какое-то решение. «Держать ее в своей постели?» Я злорадно ухмыльнулся, уже догадавшись, куда ветер дует. «И это тоже», кивнула Лариса. «Ей потребуются четкие ориентиры и глубокие привязки, чтобы вообще не потерять остатки разума. У нормальных людей в их качестве выступают родители и другие близкие люди. Если же их нет по каким-то причинам, то в результате мы получаем ущербную личность. Только предложив большую цель, можно смело сказать, смысл жизни, можно что-то исправить. Вот как твои детдомовские парни», она весьма явно выделила голосом «твои», получив признание и надежду на лучшее будущее, «сейчас быстро прогрессируют сразу по всем статьям. Они станут вполне полноценными мужчинами и смогут создавать устойчивые отношения с женщинами на радость тем же женщинам и твоей дочери в первую очередь». Еще одна хитрая ухмылка. «С Марой же все сложно и крайне запущено», — Лариса резко посерьезнела. «От прошлого остались лишь малые осколки, в настоящем ее личности ни за что даже зацепиться. Лишь внушенные программы и многочисленные инструкции крепко держат ее. Убери их, и она просто сойдет с ума. И единственный вариант, который я сейчас вижу, это попытаться психологически вернуть ее в детство и дать ей достойных родителей. Ты вполне сгодишься в качестве условного отца и любимого мужа одновременно». Слова «любимого мужа» тоже заметно выделялись голосом, «а твои жены станут ей сестрами». «Погоди», — резко остановила она меня, ухватив за руку и подходя вплотную, едва я захотел ей что-то возразить. «Ты просто не понимаешь, другого разумного варианта просто нет», — с заметной грустью в голосе продолжила она убеждать меня. «А чтобы вы привыкли к ее присутствию рядом, заодно выполнив данное тобой ведьме обещание, я сделаю так, чтобы она мгновенно засыпала крепким сном, едва оказавшись в твоей постели. Ну а дальше вы сами воспитаете ее, заодно избавив от той тьмы, которая сейчас скрывается в глубинах ее души». Я лишь вымученно выдохнул, мысленно взваливая на плечи очередную тяжелую ношу. «И зачем все это мне?» — мысленно задал себе риторический вопрос. «Кому многое дано, с того и спрос особый. Держи выше голову, доблестный воин света», — со смехом подбодрила она меня. «Уверяю, тебе понравится», — Лариса явно прочла мои мысли, задорно подмигнув в конце фразы. И мне вдруг действительно захотелось поднять голову, и вообще стало заметно легче, навалившиеся проблемы как будто сделались меньше или вообще развеялись без следа. Было ли это очередное внушение или просто Ларисины слова весьма удачно попали в масть, кто его знает. «Ты научишь меня всем этим колдовским штучкам», — решительно потребовал я, причем совершенно неожиданно для себя самого, уверенно заглянув в смеющиеся глаза нашей ведьмы. «Обязательно», — громко фыркнула та, едва сдерживая рвущийся наружу смех. «Давно жду, когда же ты меня об этом попросишь», — добавила она, а в ее прищуренном взгляде плясали веселые бесенята. Эпилог. Остров Ордена, обширное частное владение на закрытой территории, большая беседка в тенистом саду. «Господа, как я заметил, основные личные вопросы уже благополучно обсуждены, и пора бы перейти к главному делу, ради которого мы сегодня собрались вместе», — заметно повысив голос, заявил немолодой джентльмен, привлекая к себе внимание остальных. «К тому же хочу выразить озабоченность тем, что далеко не все получившие приглашение прибыли сегодня на встречу. Короче, деп», — раздался весьма раздраженный возглас справа. «И так без лишних слов давно понятно, мы ни хрена не контролируем нами же созданное предприятие, и все попытки жесткого наведения порядка превращаются в потери ресурсов и, что куда хуже, репутации. Привлекаемые нами люди, как местные, так и те, кого мы вытаскиваем по случаю из-за ленточки, отвыкшие думать своей головой кретины или же хитрые твари, желающие переметнуться к нашим конкурентам при первом же удобном случае. Пора нам всем признать, мы просто оказались не готовы управлять системой такой сложности, тем более свалив все на подчиненных, наивно считая, что они сделают за нас именно так, как нам хочется. Но ведь на старой земле, донеся неуверенный голос откуда-то слева, на старой земле мы живем исключительно за счет наследства наших предков, создавших действующую систему управления, жестко резанул говоривший. Я просто не представляю, сколько потребовалось сил и средств, если бы пришлось создавать ее с самого начала. Мы просто привыкли, что все давно налажено и нам достаточно лишь только немного подруливать, когда требуется наше непосредственное вмешательство. Остальное сделают те, кого мы наняли, и кто всецело зависит от нас. Здесь же мы строим новое общество почти с нуля, причем, как едко, но точно выразился один мой подчиненный, из негодных компонентов. Собираем тут самые натуральные отбросы с целого мира, и ждем от них желаемого результата. Возомнили себя строителями нового света по старым лекалам Америки и Австралии. Нет ничего удивительного в том, что привычные принципы управления оказываются малоэффективными или вообще нерабочими. Если кто-то хочет и дальше наслаждаться приятной иллюзией, что все идет по утвержденному плану, пусть возвращается обратно и не сует свой длинный нос в здешние дела. Кому-то зло попенял он из числа присутствующих. Я тебя услышал, Дон, снова взял голос немолодой джентльмен, но я не разделяю твою главную идею резко снизить темпы экспансии, пока мы не восстановим полный контроль над происходящими тут процессами. Нам самим требуется проявлять более активную позицию, чаще сотрудничая друг с другом, нежели конфликтуя из-за всяких мелочей. Из-за всяких мелочей, пара слов резко выделялась тоном голоса, я потерял минимум половину доходных активов. Встрял в разговор коренастый джентльмен с рыжей шевелюрой слева. «Вам ведь уже многие из нас советовали внимательнее подбирать исполнителей», — одернул его немолодой джентльмен. «И хватит спорить, у нас есть более важные темы для разговора», — рыкнул он на всех собравшихся. «Опять обсуждать просчеты и считать потери?» — философски заметили справа. «Что же, я уже жду, когда мне предложат погасить очередной счет чужих ошибок ради спасения общего дела. Есть и заметные успехи». Немолодой джентльмен позволил себе улыбнуться одними уголками губ, попытавшись сбить махровый пессимизм отдельных коллег. По крайней мере, один серьезный конфликт нам удалось оперативно взять под контроль. И почему тогда условия замирения того конфликта выглядят, как будто нас грубо поймали без ласки и смазки? Кто-то сально пошутил, но шутка оказалась весьма грустной. Мы сами встали в удобную позу. Таков уж принцип борьбы в партере. Немолодой джентльмен поддержал шутника с ровным выражением лица. Главное, есть реальная возможность подать завершение конфликта как нашу безусловную победу. Противостоящая сторона предоставила нам полную инициативу действий в информационном поле, а в перспективе мы все равно на них отыграемся, да и сумеем использовать фактор усиления того центра силы для естественной консолидации послушных нам активов. Большая игра продолжается, пафосно заключил он. Из-за этой большой игры тот мир едва не сожгли атомным огнем. Огрызнулся вступавший в дискуссию джентльмен справа. И опять повторяем те же ошибки. Еще раз хочу повторить, я и тогда был резко против использования в проекте русских. Им только дай возможность обособиться, сразу же начинают строить свою империю. Свою, заметьте, а не нашу. Он почти сорвался на крик, брызжа слюной. Даже отдельные представители того проклятого народа наносят большой ущерб нашим планам и губят верные начинания. Он набрал в грудь воздуха, дабы продолжить, но немолодой джентльмен зло ожег его взглядом, заставив подавиться. «Заткнись, Марк!» В придачу к жесткому взгляду пришли и такие же жесткие слова. «Твоя семья из века в век последовательно выступала против любых русских проектов, независимо от мировой конъюнктуры». Потому глупо списывать понесенные убытки исключительно на генетическое коварство восточных варваров. Сам посуди, кого мы сможем здесь выставить действенным противовесом набирающей самостоятельности условной Америке и Западной Европе. Думаешь, они и дальше будут следовать исключительно в канве наших долгосрочных планов? Ты считаешь всех остальных кроме себя полными идиотами? С каждым новым словом голос все больше твердел и холодал. Вспомни, сколько было положено средств, времени и усилий, чтобы расколоть Красную Империю, да так, чтобы ее осколки не похоронили весь остальной мир. Если мы сейчас начнем сдерживать поток деятельных и пассионарных переселенцев оттуда, то там снова могут начаться процессы имперской кристаллизации, в результате чего Красная Империя возродится вновь, и без такого удобного атавизма, как столь удачно навязанные им глупости Маркса и других наших идеологов прошлого. Мы стравливаем там опасное социальное давление, благодаря чему поддерживаем необходимый для сохранения нашего контроля уровень естественного хаоса. Кто еще считает, что русских следует жестко ограничить? Немолодой джентльмен обвел тяжелым взглядом остальных. А я поддержу Марка, высказался уже вступавший в диспут джентльмен, сетовавший на плохой строительный материал для нового мира. Русские всегда были нашими стратегическими цивилизационными противниками, каждый раз выскальзывая из установленных им рамок при первой же открывшейся возможности. Они априори недоговороспособны, требуя совершенно незаслуженного признания равных правил при взаимоотношениях. Но ведь рабы не могут иметь равные права со своими хозяевами. Я выступаю за усиление давления на анклав русской армии и продолжение политики ужесточения требований к потенциальным переселенцам. С остатками Красной Империи мы жестко разберемся. Они должны исчезнуть с исторических карт навсегда. Пафосно и с нажимом заключил он. Я в эту бесплодную и чрезмерно затратную борьбу своих средств больше не выделю, сухо заметил немолодой джентльмен. Предпочитаю получить свои 80% прибытка при 20% затрат, а для всех остальных просто замечу, чем сильнее вы давите на этих красных, тем крепче они становятся. Вы методично выдавливаете слабину из них. Я же предпочту при работе с ними гораздо более действенную стратегию растворения твердого сахара в теплой воде. Не стоит торопиться и жадничать, господа, предложил он с обозначившейся на губах скупой улыбкой. Сколько можно спорить об одном и том же? Вмешался в дискуссию новый хрипловатый баритон солидного джентльмена в старомодном желтом фраке из затененного угла. Да и сам обладатель голоса выглядел старомодно, хотя на первый взгляд ему сложно дать больше 40 лет. Только глубоко заглянув в его глаза, можно сильно изумиться и даже испугаться. Есть люди, перед кем отступает даже само время. До сего момента обладатель хриплого баритона меланхолично цедил разбавленное соком вино из большого фужера, с легкой улыбкой посматривая на распалившихся юнцов независимо от своего возраста. После его замечания в беседке воцарилась полнейшая тишина, нарушаемая лишь жужжанием крупных пчел, вившихся над яркими цветами декоративной лианы. Многие из нас уже стали забывать о том самом долге, который возложили на нас наши великие предки, продолжил говорить обладатель хрипловатого баритона, неснимаемом долге перед всем человечеством. И вместо планомерного строительства камешек по камешку общего дома, вернее, теперь сразу двух домов в двух мирах, вы растаскиваете стройматериалы по своим частным маленьким сарайчикам, подавая примеры всем остальным поступать таким же образом. Вы стали забывать, что только тот самый долг позволяет нам стоять над всем остальным миром, взирая на него свысока. Пора уделить больше внимания нашим детям и внукам, которые когда-то займут наши места, ибо они сейчас увлеклись всякой мелочной ерундой вперемешку с крысиными бегами, в которые постепенно превращается наше тайное сообщество. Стоит вспомнить, как наши предки удачно организовывали масштабные проекты заселения новых земель. Золотая лихорадка приносит прибыли немногочисленным старателям, а обеспечивающих их торговцам. Те отдают весомую долю банкирам и оплачивают прочие сервисные услуги. Пусть многочисленные старатели и дальше суетятся, добывая для нас крупицы настоящих богатств, и строят наш общий мир за счет своих усилий. Мы поддержим тех, у кого это получается лучше остальных, хоть они порой и противятся нашему указующему повелению. Все равно в итоге они придут к нам, низко склонив головы, постепенно баритон стихал, в конце фразы превратившись в два слышимый шепот, но все прониклись им до глубины души, ибо кроме слов голос подкреплялся чем-то еще, мощным и непостижимым. Пару минут стояла тишина, и лишь пчелы перелетали от цветка к цветку. Я тоже выступаю за предоставление больших возможностей для частных инициатив на низовом уровне, снова заговорил немолодой джентльмен. Взять хотя бы этот выдающийся из общего ряда случай, выступивший одним из важных поводов нашего собрания. Сильный восточный тиран объединит под своей рукой большие массы переселенцев, направив их усилия на укрепление и развитие огромных пространств вместо малопродуктивного броуновского движения во все стороны. Он построит дороги, нефтепроводы, города и отдельные крепкие поселения со всей инфраструктурой. С каждым годом ему будет требоваться все больше товара из старого мира, а также наших услуг. Техника, люди, деньги, советы, прямая помощь, а в перспективе и непосредственное участие в нашем общем замысле. Ошибочно держать таких личностей в полном неведении, нужно приоткрывать перед ними грань за гранью, фрагмент за фрагментом, щедро одаряя ответственностью перед грядущим. Стоит приложить силы для перемены его нынешнего отношения к нам на прямо противоположное. Мы официально признаем его властные регалии и милостиво уступим право распоряжаться всем захваченным имуществом, покупая у него нефть и все остальное напрямую. Определим, конечно, особую ценовую политику, благодаря которой компенсируются все связанные со сменой собственников потери. Снимем отдельные ограничения на поставки техники и промышленного оборудования из Старого мира. А за все это, чтобы он не посчитал радикальную смену прежнего курса нашей слабостью, потребуем от него строго следовать общим правилам, формально установленным нашим орденом для всех. Потребуем допустить наши исследовательские экспедиции на контролируемую его силами территорию, взяв гарантии их безопасности. Я бы предложил создать в его главном городе у озера постоянную научную базу под флагом ордена. Заодно решим и несколько менее актуальных задач. На кого этот проект предлагаешь возложить? Заметили справа деловым тоном. Раз та женщина хорошо справилась с установлением переговорного процесса, наверное, стоит возложить всю полноту ответственности именно на нее. Пусть соберет команду помощников и снова отправляется в те края. Нет, немолодой джентльмен покачал головой. Она инструмент для решения деликатных задач, и необходимым для руководства долгосрочными проектами опытом просто не располагает. К тому же я вижу для нее более подходящее задание, как раз связанное с русским вопросом. Получит приказ провести инспекцию наших отделений в тех краях, заодно пообщается и с верхушкой протектората. Рассчитываю получить к концу следующего сезона детальный расклад по тамошним обстоятельствам и умонастроениям. Надеюсь, я смогу ознакомиться с тем докладом без вырванных оттуда страниц и вымаранных строк с самыми важными моментами. Ехидно заметили справа. И все же, кого предлагается ставить на проект? У меня на старой земле есть парочка хороших специалистов с большим опытом решения сложных проблем. Государственные перевороты, перехват промышленных предприятий, концессии и тому подобное. Такие специалисты и у меня найдутся, с заметным в голосе недовольством ответил немолодой джентльмен. И подобные специалисты, как мы могли сами убедиться, имеются у противной стороны. Только уже со здешним опытом и весьма эффективной группой поддержки, как мне доложили, созданной буквально из навоза и глины, то есть из попавшихся под руку случайных кадров. Это явный признак серьезной школы. Именно потому нам сейчас и приходится лично решать возникшие проблемы, вместо того, чтобы просто озадачить подчиненных. Я уже выдал распоряжение подыскать команду подходящих исполнителей, как там, так и здесь. Хочу сделать ставку на новые кадры, ибо доверие к старым у меня основательно подпорчено. Если у вас есть относительно свободные инициативные исполнители, готовые развиваться и применять порой нестандартные приемы, сообщите о них моему секретарю. Сделаем смешанную команду. Поддержу со своей стороны, заметили хриплым баритоном слева. Пора дать возможность проявить себя кое-кому из моей обоймы. На старой земле они слишком наследили, риски при продолжении прежней деятельности сильно возрастали, здесь же их вряд ли кто-то быстро раскроет. Имеют обширный опыт Юга Африки и Ближнего Востока заодно. «Боевики?» – спросил немолодой джентльмен. В голосе явственно чувствовалось легкое недовольство. «Скорее организаторы и логисты», – пояснил обладатель хрипловатого баритона. «Находили и обеспечивали всем необходимым для борьбы повстанческие группы, готовили государственные перевороты, вернее, создавали явные угрозы свержения существующей власти для получения веских аргументов в политическом и экономическом торге. Поддерживали неустойчивые компрадорские режимы, короче, эффективно применяли методы кризисного общественного управления. С силовым прикрытием, надеюсь, особых проблем не возникнет. Рекомендую привлечь слаженную команду со старой земли из частных военных компаний с тем же африканским опытом. Так и сделаем». Теперь в голосе немолодого джентльмена появилась заинтересованность. Другие предложения есть, он обвел взглядом собравшихся, но то предпочли отмолчаться. Вкладывать собственные ресурсы в далеко не самое прибыльное дело им явно не хотелось. Наверняка отдельные господа организуют свои экспедиции и подрядят своих людей, дабы оттяпать себе кусочек послаще, причем, в пику всем остальным, это обычная практика. Подлинного единства среди истинных хозяев мира, как они себя порой величали, никогда по-настоящему не было. Оно могло появиться на время только перед реальной общей угрозой, которой сейчас не существовало. Да и если углубиться в прошлое, последний такой случай вообще прошел мимо внимания широкой общественности, хотя об этом и писала пресса. В какой-то момент высшие круги осознали, что их всех в один момент способен разом прихлопнуть прилетевший из космоса гость. Нет, не какие-то там злобные пришельцы, которыми пугают кинофильмы простых обывателей, а самый банальный метеорит. Взгляните на карту мира, к примеру, на ней есть такое занятное образование с названием Мексиканский залив, а ведь это всего лишь гигантский метеоритный кратер, и подобных кратеров, пусть и размером поменьше, хватает на поверхности Земли. Именно благодаря осознанию опасности и началась в 20 веке большая космическая гонка. Огромные лунные ракеты, а затем и программа Space Shuttle создавались в качестве будущей основы космического оружия против залетных метеоритов. Впрочем, так получилось, что на Луну астронавты так и не полетели, обошлось Голливудом. Слишком уж сложным и нереализуемым в поставленные сроки оказался технический проект, даже ракету до конца довести не смогли. Шаттл тоже не оправдал всех возлагаемых на него надежд из-за чрезмерной дороговизны запусков. А затем открылся проход на новую Землю, тем самым устранив актуальность угрозы. Развернув на Земле и орбите многочисленные комплексы наблюдения за космическим пространством, хозяева мира успокоились. Вместо продолжения космической гонки началось планомерное освоение новых далеких пространств и скрытое переселение народов. А чтобы переселение шло активнее, на Старой Земле раз за разом развязывались войны и появлялись новые горячие точки. Управляемый хаос и насилие служили удобными инструментами и являлись хорошим прикрытием. Собравшиеся в тенистой беседке господа благополучно обсудили еще несколько актуальных тем, а затем разбились по парам для приватных разговоров. Затронутые ими вопросы были понятны лишь тем, кто непосредственно входил в их узкий круг. Время принципиальных решений придет позже. Город Демидовск, центральный парк. По боковой аллее под кронами молодых тенистых деревьев неспешно прогуливалась парочка мужчин. На некотором отдалении ее сопровождали 4 группы внимательных телохранителей. Первым был высокий и на первый взгляд весьма крепкий старик, худой, жилистый. Вся его голова снежно-белая и нет даже малейшего намека на частичное облысение, коротко подстриженная седая борода. Трудно определить, сколько ему реально лет, может 70, а может и все 100. Чего нельзя за ним отметить, это дряхлости или слабости. Старик и сейчас буйного молодца голыми руками скрутит и развязанную молодуху полностью удовлетворит. Одет весьма скромно в практичную легкую спецовку светло-бурого оттенка с множеством закрываемых клапанами карманов, на ногах поношенные армейские ботинки, как будто он только из очередной геологической экспедиции вернулся, что, в общем-то, и было правдой. А ведь именно он являлся первым основателем быстро растущего промышленного города, тем самым легендарным Демидовым. Когда-то давно, по ранней молодости, он начинал зарабатывать на хлеб самым обычным старателем в частной артели. Куда было еще податься отпрыску репрессированных по политической статье? Сталина тогда он люто ненавидел. И только много позже, уже тут на новой земле, маленький портрет усатого грузина поселился на его рабочем столе. Жизнь заставила переменить многие взгляды и поменять ориентиры. Однако, реабилитировав в своих глазах Сталина, он продолжал люто ненавидеть всех партийцев, делая скидку лишь самому низовому звену, для кого партбилет был совершенно необходимым пропуском на малую руководящую должность. Благодаря своим организаторским талантам он достаточно быстро поднялся от рядового старателя до руководителя экспедиции, а затем прибрал к рукам и всю артель. Но тогда советская власть под руководством лысого кукурузника совершила очередной поворот, закрыв кооперативы и придавив частников. Многим золотодобытчикам пришлось уходить в тень и пополнять ряды изрядно расплодившегося криминала. Несмотря на все усилия правоохранительных органов, теневой бизнес рос и развивался. Благодаря уму и изворотливости Демидов создал целую подпольную империю, опутавшую незримыми щупальцами территорию страны от Урала и до Сахалина. Золото, самоцветы, женьшень и другие редкие растения, тигриные пороха и многое другое входило в спектр ее интересов. Власти и отдельные наглые личности периодически пытались мешать или влезть в налаженное дело, но у империи Демидова были длинные руки в паре с холодным сердцем. От высокопоставленных партийцев откупались, других прижимали накопленным компроматом, с компетентными органами умеренно сотрудничали, а обычный криминал быстро узнал, что крыша у Демидова исключительно крепкая и лезть к нему с недобрыми намерениями смертельно опасно. Поняли это далеко не все, но Сибирь большая, сырой землицы на всех страждущих хватило. Условное благополучие продолжалось до смерти многозвездного бровеносца. Пришедший ему на смену глава КГБ давно готовил смену официального социализма на более эффективную и справедливую, по его представлению, систему общественного обустройства. Что поделать, при отказе от классовой борьбы, в Союзе народился и изрядно размножился класс новых собственников. Партийная и хозяйственная верхушка желала окончательно закрепить достижения, став настоящими господами, ибо товарищами они перестали быть уже давно. И первым делом новая власть попыталась избавиться от потенциальных конкурентов, обладавших реальными ресурсами. Демидов и его ближайшее окружение попало под мощный удар, сумев избежать пыток и смерти лишь благодаря предложению небезызвестного ордена, уже тогда благополучно проникшему в Союз. Уходили налегке, только с тем, что имелось при них: одежда, немного ценностей, оружие и большое желание мстить. Впрочем, новый генсек недолго почивал на лаврах, его люди позже тоже исчезли без следа. Кое-кто позже всплыл здесь. Благодаря опыту и личным талантам, Демидову удалось совершить практически невозможное, и теперь целый город на новой земле носит его громкую фамилию.